Зигмунд Крафт и Тимур Машуков. Хейтер из рода Стужевых. Книга вторая. Глава первая. Хомутов полыхал гневом, наполняя меня энергией. Уж сейчас я в победе не сомневался, так что грозный вид графа меня ничуть не пугал. «Говорили же тебе не лезь, мелкий слизняк! Давно не получал!» Его голос так и сочился превосходством, только вот я не помнил, чтобы у Алексея с ним прежде был какой-то конфликт, доходящий до драки. О каком «получал» он говорит вообще? Вокруг его правой руки начали появляться серые ленты, а парень прям серьезно настроен. Это ведь проявление его дара. Что ж, я давал шанс хотя бы извиниться. Но раз вам даже нечего сказать, я вызываю вас на дуэль, граф Хомутов, за оскорбление чести моей сестры. Дуэль, ты серьезно? Он остановился, захихикав и схватившись за живот левой рукой. Над правой все еще парили ленты. Ты же всю жизнь бежал с них. Времена меняются, некоторые люди взрослеют, пожал я плечами. Вы вызов-то принимаете? Или нападете просто так? Он не успел ничего ответить, как вмешалась Татьяна. Вы мой гость, Алексей, так что это я вызываю Хомутова на дуэль. Это отчасти моя ответственность, что с вашей сестрой произошло такое ужасное событие. Позвольте в качестве извинения самой отплатить наглецу. Виктора такое заявление еще больше рассмешило. Я же в недоумении уставился на девушку. Перекладывать на нее дуэль? Как-то это не по-мужски. Или она волнуется, что мне не победить? Наоборот, тогда надо выступить, чтобы приятно ее удивить. И влюбить заодно. При всем уважении я покачал головой. Это давний конфликт. Хомутов не в первый... «Да кто ты такая, девочка?» Смеясь, закричал Виктор, перебивая меня. «Хоть понимаешь, куда лезешь?» «А знаешь, давай! Сразу вас, троих подружек, оприходую. Вот парни-то удивятся». От такого заявления завис не только я, но и сама Татьяна. Уровень наглости у Виктора явно соперничает с ЧСВ. Или это правильнее назвать глупостью? «А ты снимай, снимай, слизняк, потом скинешь мне!» Продолжал он смеяться. Троих за раз еще не было, вроде. «Ты это кого это там поприходовать собрался?» Я даже вздрогнул от резкого голоса, наполненного неприкрытой угрозой. Обернулись все. Это оказался Валентин Роженов. Настораживало только то, что ярость от него шла слабая. Так, лишь легкий ветерок. Полная противоположность его внешнему виду. Но свою шелковую зеленую ленту он уже начал наматывать на кулак. «О, Валентин!» Хомутов радостно вскинул руки, будто не сообразил, что сейчас произошло. «Он что, пьян? Совсем с головой не дружит?» «Ты как раз вовремя! Только уединился с девушкой, как явился этот урод!» Он ткнул в меня пальцем. «И все обломал. Но смотри, еще две дурочки прибежали. Хочешь, можешь присоединиться, мне не жалко. Баб на всех хватит». Он перевел взгляд на меня и усмехнулся. «Ну, кроме тебя, оператор». И опять смеется. Конечно, Виктор не первый раз говорил, прежде чем подумать, на чем палился неоднократно. Алексей, например, смог подслушать его планы на сестру в первый раз. Но то, что сейчас происходило, было совсем уж абсурдным. С чего вдруг он посчитал Валентина своим единомышленником? «Ну и друзей ты себе находишь, братишка», — язвительно усмехнулась Татьяна. Виктор ничего не успел понять, так как Роженов стартовал резко. Пронесся мимо меня и, схватив его за шею, приподнял над асфальтом. «Стой!» — прохрипел Хомутов, пытаясь освободиться. Даже ленты пропали, видимо, потерял концентрацию. «Ты оскорбил мою сестру!» и поплатишься за это!» Все так же, держа парня за глотку, Валентин ударил его сверху вниз об асфальт. Отпустил, выпрямился и пнул, отправив небольшой полет на пару метров. А дальше тот перекатился по инерции, пока его не остановил припаркованный автомобиль. «Это недоразумение!» — завизжал Виктор, держась за горло, искривившись от боли. «Успокойся!» Но Роженов не слушал. Он снова рванул к парню. Тот, несмотря на боль, резко откатился в сторону, так что пострадал только асфальт. Виктор с трудом поднялся на ноги, его глаза метались в поисках выхода. Но Валентин был настроен серьезно. «Ты думал, что можешь говорить о моей сестре в таком тоне?» Голос Руженова был холоден. «Да откуда я мог знать, кто она? Сказал же, это недоразумение!» Взвизгнул Виктор снова. От его недавней самоуверенности не осталось и следа. И все же он резко взмахнул рукой. Серые ленты материализовались вновь. Как змеи, они направились в сторону Роженова. Но тот оказался на удивление ловок, словно гимнаст. Он уклонился от навыка и быстро сблизился с парнем. Валентин схватил Виктора за запястье и с силой провернул его руку. Раздался отвратительный хруст, кости не выдержали. Серые ленты рассеялись еще до того, как Хомутов вскрикнул. Но крик оборвался, когда Роженов нанес ему жесткий удар коленом в солнечное сплетение. Виктор согнулся пополам, но Валентин не дал ему упасть. Он схватил его за волосы, приподнял и с силой вдавил лицом в капот ближайшего автомобиля. На том образовалась вмятина. Но сигнализация, к моему удивлению, не сработала. «А теперь извинись!» — прошипел он. Хомутов, задыхаясь, пробормотал что-то невнятное. «Громче!» «Прости!» — вырвалось у Виктора. Его голос дрожал от боли и унижения. «И про Марию забудь!» «Прости, Мария!» «Ты ведь больше не будешь так себя вести!» «Не буду! Не буду!» «Пусти, пожалуйста!» Роженов на мгновение замер, затем резко разжал пальцы. Хомутов рухнул на асфальт, хватаясь за сломанную руку и скуля. «Если еще раз услышу, что ты позволяешь себе такие слова в адрес моей сестры или любой другой девушки, сломаю не только руку!» Валентин наклонился к нему. «Понял?» Виктор бледный кивнул. Роженов выпрямился, окинул его последним презрительным взглядом. «Иди отсюда, пока можешь!» Хомутов, скрипя зубами, кое-как поднялся и, прижимая сломанную руку, заковылял прочь, быстро скрывшись за углом. Валентин проводил его холодным взглядом, после чего повернулся ко мне. «Я все еще снимал все происходящее». Но в этот момент остановил запись и положил смартфон в карман. Его взгляд перешел на сестру. «Спасибо, брат», — усмехнулась она, также пряча телефон. «Иного я от тебя и не ожидала». «Рад это слышать». «Да, ты все такой же мягкий». Он нахмурился, поправил пиджак, отвернувшись, ушел. «Что тут сказать? Как бы мне ни сложно было это признавать, но Валентин был крут в моменте. Если бы не мое чувство чужого гнева, точно бы поверил, что он разъярился от того, что его сестру оскорбили. Но по моим ощущениям, он скорее был раздосадован, что новый приятель так глупо подставился. Прости за представление». Голос Татьяны на контрасте с тем, как она обращалась к брату, удивил меня. Тон был более теплым по отношению ко мне. «Надеюсь, ты не в обиде, что наглеца слишком легко наказали. Все нормально. Но лучше бы и правда я его сам побил. Хоть бы душу отвел немного». Она улыбнулась и подошла к моей сестре, которую все еще поддерживала Виктория. «Простите за произошедшее. Наверное, вам стоит вернуться домой». Мария кивнула и рассеянно посмотрела на меня. «Обалдеть! Она не злится?» Неужели настолько расстроена? Я достал смартфон, собираясь заказать такси, но экран накрыла пальцами Татьяна. Я поднял взгляд на нее, на что девушка покачала головой. «Вас отвезет наш водитель». «Виктория?» Та передала Марию мне в руки и ушла. Я снял пиджак и накинул на плечи сестры. Она даже взглянула на меня с благодарностью и позволила приобнять себя. Это было так необычно для наших отношений, что я сам немного растерялся и ощущал себя некомфортно. Вскоре пришел водитель, пожилой мужчина. До его появления никто не произнес ни слова. «Прошу вас, господа», — тихо сказал он, открывая дверцу автомобиля, на котором был помят капот головы Виктора. Мария села первая, я повернулся к Татьяне. «Спасибо. Это лишь мелочь, которую я могу сделать для вас двоих. Отдыхайте». Я кивнул и сам сел на заднее сиденье. Посмотрел на сестру, та демонстративно отодвинулась от меня, а потом и вовсе сняла пиджак, чтобы бросить мне на колени. Так, не произнося ни слова, мы и доехали, так как до этого наш адрес водителю через приоткрытое окно назвала Татьяна. Дом будто спал, погруженный в темноту. Мария сама открыла дверь со своей стороны и выскочила из машины, не дожидаясь меня. Также быстро приложила магнитный ключ к калитке и побежала внутрь. Водитель молча уехал. Да, вот это вечерок вышел, конечно. Вроде бы ничего особого не делал, а устал, как собака. Спокойным шагом я добрался до дома и запер входную дверь. Когда приблизился к лестнице, вздрогнул от внезапно раздавшегося голоса. «Случилось что-то нехорошее?» Сбоку в коридоре стоял Аркадий Петрович. Странно было его видеть в черной пижаме, простых брюках и рубахе, а не в привычном кителе. Мне уже начинало казаться, что он его вообще никогда не снимает, так и спит в нем. «Вы правы». Виктор снова пытался... Я запнулся, так как говорить подобные вещи старику было немного стыдно. Изнасиловать Марию. Но я помешал. Даже запись его позора есть. «Ты избил его?» Аркадий Петрович строго посмотрел на меня. «Не я, Валентин Роженов. Это его вечеринка была». «Что ж... Похоже, Марии придется погостить в твоем доме ближайший год. Ты ведь не против?» Слабо улыбнулся он. «Не против», — улыбнулся и я в ответ. «Сами ей об этом расскажете?» «Да, завтра». «Спокойной ночи». Он развернулся и направился к себе. Его спальня находилась на первом этаже. Довольный, я поднялся к себе. Что ж, присутствие Марии точно не будет лишним. Она ведь не перестанет злиться на меня из-за произошедшего. Учитывая проявленное ею упрямство в машине, нет. Сегодня же мы все устали, а утреннюю тренировку никто не отменял. Проклятые мечи. Опять они. Интерлюдия. Валентин стоял у окна гостиничного номера. В стороне от него в кресле сидел Виктор с рукой в гипсе. Он нервно дергался, будто никак не мог усесться поудобнее. На Роженова он бросал косые взгляды, но не спешил что-то говорить. «Ты сам виноват», — сказал Валентин, не отрывая взгляда от окна. «У меня не было иного выбора, как вмешаться и сломать тебе руку. Татьяна бы не стала церемониться с тобой и просто убила». «Да откуда мне было знать? Я ведь показывал ее фотку, идиот!» Валентин повернулся, злобно глянув на сидящего парня. «Да все смазливые девки на одно лицо!» Ему опять не дал договорить Роженов, ударив по лицу ладонью наотмашь. «За что?» Возмутился Виктор, ошарашенно смотря снизу вверх. «Ты совсем сдурел?» Подавляя раздражение, Валентин склонился над ним, упершись в спинку кресла. От его тяжелого взгляда Хомутов сжал голову в плечи. За все хорошее. Ты когда начнешь думать, прежде чем говорить? Если бы знал, что ты такой кретин, не связывался бы с тобой. Так мы здесь только вдвоем, — вяло пробормотал Виктор. Даже у стен бывают уши, балбес. Роженов выпрямился, дав подзатыльник раненому. Ничего бы мне твоя сестра не сделала. Снова еле слышно пробормотал Хомутов. Ты не знаешь эту девушку, в отличие от меня. Точно бы рукой не отделался, тупица. Хотя с кем я разговариваю? Он вздохнул и покачал головой, после чего вновь уставился в окно. Поток машин и людей на дневной улице успокаивал Валентина. Все лучше, чем рожа кретина рядом. О контракте можешь забыть. После случившегося отец не позволит мне иметь с тобой дел. Про то, что ему и самому больше не хотелось этого, Валентин решил промолчать. Он уже примерно понимал Хомутова. Если не свалить решение вопроса о контрактах на главу рода, то тот начнет ныть и клянчить изменение решения. «Я не могу вернуться в Тулу ни с чем!» — жалобно воскликнул Виктор. «Ты точно ничего не можешь сделать?» «А должен?» Валентин перевел удивленный взгляд на бывшего приятеля. «Почему это должно быть моими проблемами? Сам разгребай. Бери ответственность за свои поступки. Может, какой-то другой род? Ты так ничего и не понял? Чтобы сегодня же вечером ноги твоей в Козлове не было!» Роженов направился к двери, кинув напоследок. «Надеюсь, мы больше никогда не встретимся». После его ухода Хомутов поджал губы, выхватил из-под поясницы маленькую подушку и кинул ее в стену. «Блюдок! Ты мне еще за все ответишь, слизняк, вместе со своей сестрой потаскухой. Только попробуй вернуться в Тулу, урою!» Ему только и оставалось, что зло ругаться и надеяться, что отец не узнает истинной причины срыва договора. Интерлюдия. Татьяна и Анна сидели на открытой веранде в кафешке. Они наслаждались кофе с круассанами и свежим утренним ветерком. «Я не пойму, неужели парнишка тебе настолько противен?» — удивленно поинтересовалась Роженова. Теплицкая слегка нахмурилась. Подружка уже начинала надоедать разговорами об Алексее и Стужеве. «Не в этом дело. А в чем? Я не хочу связывать свою жизнь с кем-то из-за обстоятельств». «Ха! Хочешь большой и чистой любви?» — усмехнулась Татьяна. «Я думала, ты наконец повзрослела и перестала думать о подобной чуши». «Тань! Алексей — молодой и красивый парень. Ты бы видела, как он защищал свою сестру. Если бы мой брат не вмешался, точно бы удавил его». Роженова врала, не заикаясь. «Он точно сможет позаботиться о тебе. К тому же это реальный шанс уехать из Козлова навсегда. Мой брат уже ничего не сможет сделать». «Это все так быстро навалилось», — рассеянно произнесла Анна. «Дай мне хоть немного обдумать все». «Да что там думать?» — нахмурилась Татьяна. «Ты не в том положении, чтобы перебирать женихов. Или у тебя есть кто-то более подходящий на горизонте? Тогда почему я не в курсе? Или ты врала все это время и на самом деле хотела породниться со мной? Мазохистка комнатная». Роженова беззлобно рассмеялась. Анна также улыбнулась. Алексей нравился Теплицкой, но как друг. Он был совсем как ребенок, такой добрый и наивный. Ей так и хотелось позаботиться о нем. Но это не те чувства, что она мечтала испытывать к будущему мужу. Да и будет ли она за Стужевым, как за каменной стеной? Что-то сомнительно. Она ведь его совершенно не знает. Ох, он ведь совершенно безрассудный. Что тогда в поезде полез в конфликт с Роженовым, что вчера стремился с кем-то подраться. Она ведь ясно прошептала ему «беги», а он будто и не заметил. Как хорошо, что в этом году Роженов будет учиться в Москве, так что ни ей, ни тем более Алексею он угрожать не будет. А пока их прикроет Татьяна. Осталось всего ничего. Мария безвылазно сидела в своей комнате целых 3 дня. Она даже не спускалась к нам, предпочитая есть в гордом одиночестве. И Аркадий Петрович ей потакал. Из-за этого тренировки стали жестче. Без энергии чужого гнева я был гораздо слабее и неповоротливее. Холодова взбесить по-настоящему не получалось. Он изменения во мне заметил, но не стал их никак комментировать. Лишь попросил не волноваться о сестре, сказав, что она не будет вечно грустить. Что, блин? А это-то тут при чем? По крайней мере, злоба в ней начала проявляться снова буквально на следующий день. Так что между тренировками я сидел в своей комнате возле стеночки и медитировал. Отрабатывал все магические приемы, о которых узнал. У девчонок появилось много дел, так что мы не могли встретиться, но хотя бы переписывались. Татьяна обещала раздобыть мне приглашение на еще одно мероприятие, но уже без участия ее брата. Тем временем приблизился день подпольных боев, на который Аркадий Петрович не горел желанием меня отпускать. Он считал, что я еще недостаточно восстановился после ранения. Но я как раз за это время вынужденного бездействия довольно много узнал о своем даре и даже худо-бедно научился укреплению своего тела. Не совсем идеально, конечно, так как после схватки Роженова рука все-таки побаливала на следующее утро. Но Мария наконец-то пришла к нам на тренировку, и я смог себя показать получше, заслужив одобрительный кивок от Холодова. А вот сестра не меньше меня горела воинственностью. После завтрака сама явилась ко мне в комнату и поинтересовалась, когда мы проведем спарринг, о котором договаривались. Это нужно делать либо за пределами города, либо просить знакомых организовать, либо дождаться, когда Аркадий Петрович отлучится по своим делам. Развел я руками. Сама понимаешь, все не так просто. «Если боишься, то так сразу и говори», — хмыкнула она. «Не перекладывай с больной головы на здоровую», — улыбнулся я. «Времени еще полно, успеем». «Ты так месяц откладывать будешь». «Немного терпения, сестренка». «Да сколько раз говорить?» «Ладно, неважно. Я подожду окончания месяца и одержу победу, даже не морая рук». «Ага, мечтай». «Мария, у тебя что, и правда нет ни капли благодарности по отношению ко мне?» Она вспыхнула еще сильнее, чем когда я ее сестрой назвал. «Спасибо, что помог», — неожиданно сказала она, пусть и тихо, после чего поспешила убежать из моей комнаты, хлопнув дверью. «И что это сейчас было?» «Воистину, женская логика непостижима». Глава вторая. Так сложилось, что я успел посетить лишь один бой. Эх, жаль сестру не взять с собой, но ничего не поделать. Уже знакомым способом на темной машине мы направились на окраину города. Здесь ничего не изменилось, разве что ночь душнее стала. Радовал материал моего нового снуда. Он хорошо пропускал воздух и плотно прилегал. Потому в нем было комфортно. Лицо не потело и при выдохе не дуло в глаза. На ощупь дешевая тонкая синтетика, но точный состав ткани не узнать из-за отсутствия ярлычка. Также радовал принт в виде злобной демонической улыбки. «О, саламандр явился!» — хмыкнул регистратор. — Ты лучше так надолго не пропадай. Любовь толпы непостоянна. — Я хочу сменить псевдоним для выступлений. Я сразу же перешел к делу. Мужчина замер с недовольством, смотря на меня. Спустя пару секунд он соизволил ответить. — 200 рублей, «Что?» Я был неприятно удивлен таксой. «Это специально, а то особо умные при каждом выступлении норовят менять свои псевдонимы, чтобы казаться новыми бойцами», — пояснил он. «Выходило, что даже при победе в таком случае человек ушел бы в минус. Так что и правда разумная мера». «А вы разве не объявите изменения?» — не понял я. «Если так, то 50 рублей. За неудобство в замене записей», — оскалился он. «Вместе со взносом новичка выходила сотня. Какие условия нужно выполнить, чтобы не быть больше новичком?» Регистратор рассмеялся. «А ты уверен в себе, как я погляжу. В прошлый раз больше по случайности выиграл. Не считаешь?» По насмешливому взгляду видно, что он много таких самоуверенных повидал. Конечно, откуда статисту знать, что именно я главный герой этого гребаного мира? «Время покажет», — сумничал я, чтобы подняться в его глазах. «Ох уж эти побочные квесты!» Конечно, мнение статиста мне не уперлось, но я должен привыкать к образу крутого парня и уметь его транслировать окружающим на автомате. 10 боев подряд. Раньше, если проявишь себя, но это вряд ли. Так что особо не рассчитывай. За вечер можно несколько раз выйти? Регистратор опять засмеялся. Можно, пацан, можно. Если силенок хватит, и не страшно из-за усталости либо ранений проиграть. А взнос? Только один за вечер. Тогда рассчитывайте на 3 моих выхода. У регистратора, видимо, было очень хорошее настроение сегодня. Опять начал смеяться. «А ты чего молчишь, старик?» Обратился он к Холодову. «Тебе внука или кто он там тебе совсем не жалко? Не будешь одергивать?» «Он совершеннолетний, вырос уже. Если считает, что может, то вперед. Не мои проблемы», — холодно заметил мой сопровождающий. «Учиться на своих ошибках — тоже вариант», — кивнул с пониманием мужчина и уставился в тетрадь. «Тут реванш хочет дракон брать. Не боишься? Какой ты там новый псевдоним хотел?» «Демон». «И нет, не боюсь». «Повезло тебе, свободен демон. Через 3 боя поставлю с драконом. Следующий выход еще через 2. Позже подойдешь, за 3 узнаешь. Ты только в лиге новичков выступаешь. Может, еще кто-то зарегистрируется». Я кивнул, а Холодов отдал причитающиеся деньги. Вскоре мы заняли свои места недалеко от ямы, чтобы я мог напитываться гневом бойцов. Прошлый бой с драконом и правда выдался тяжелым. Этот гад сделал мне трещину в ребре и нос сломал. Крупный и неудобный противник. Особенно для меня опасны его захваты. Легко придушит, и все, я проиграл. Но с прошлого раза многое изменилось. Я стал гораздо лучше понимать и контролировать свою силу. Теперь мне требуется меньше концентрироваться, а выплески огня будут уже не случайные, а именно осознанные. К тому же в прошлый раз того мужика легко удалось разозлить. Боялся ли я? Нет. Уверен ли был в победе? Да. Имелся крошечный шанс, что ступлю в моменте, но не думал, что это сильно что-то изменит. Я знал свои слабые и сильные стороны, как и противника, потому понимал, что нужно делать. Тем временем в яме как раз находился объект моих рассуждений. Он размотал какого-то новичка-нейтрала и гордо ходил по кругу. Побежденного вынесли на носилках, а к победителю подошел мужчина и что-то сказал, после чего указал рукой на меня. Громила сфокусировал взгляд, хищнически ухмыльнулся и провел большим пальцем по горлу. Я в долгу не остался и показал ему средний палец. Даже не чувствуя ничего, лишь по внешней реакции, мне стало ясно, как он разозлился на это. Сидящий рядом старик предосудительно покачал головой, но ничего не сказал. Я же усмехнулся под маской. Это будет проще простого, раз он так легко ведется на эмоции. Еще два боя прошли быстро. Дракон уложил молодого парня с одного удара, тот даже ничего сделать не успел. А меня накрыло неудовольствие толпы зрителей. Следующий противник был уже под стать дракону. Пусть много времени их бой не занял, они успели обменяться неслабыми ударами, но вскоре он повалил новичка и начал тупо забивать ногами. Раздался сигнал, и избиение закончилось. Громила глянул на меня, хмыкнул и ушел. Тем временем в мою сторону уже шел тот, кто должен был сопроводить меня на арену. Что ж, я даже не успел заждаться. Меня объявили с пояснением о смене псевдонима. Сверху накидали пафоса, обои, реванши и прочие чуши для разогрева публики. Все это время дракон стоял напротив меня и скалился самодовольно. И даже почти не злился. «Ну что, лысый змей, решил еще раз отхватить?» — сказал я громко. «О да!» Мужик зарычал, и меня накрыло волной тепла. Дар так и просился выпустить его, но я держался. Наконец раздался сигнал, и дракон рванул вперед. Но это казалось слишком медленным для меня под допингом. Так что я легко уклонился, чуть согнувшись и отойдя в бок. Но и Громила оказался не так прост. Он тут же резко остановился и попытался задеть меня с размаху. Я успел уйти от этой атаки буквально в последний момент. Я тут же попытался разорвать дистанцию, но дракон не отступал ни на шаг. Он понимал, что лучший вариант — это прижать меня в надежде, что хотя бы от одной атаки я пострадаю. Тогда, судя по решительному настрою, его преимущество станет очевидным. Мы добрались до стены. К сожалению, противнику удавалось контролировать мой путь отступления. Бетонная крошка тут же разлетелась в стороны. Все это время я уклонялся и даже не пытался ударить дракона. Смысл, если он как каменный? Тут нужно быть уверенным хоть в чем-то, чтобы бить, иначе высока вероятность замешкаться и попасть под атаку. Но сейчас был именно этот момент. Я поднырнул под его правую руку и с разворота ударил в бок, после чего тут же отступил. Он слегка качнулся, после чего злобно глянул на меня и снова принялся наступать. «Хватит бегать, крыса! Дерись, как мужик!» «Ага. Ищи идиота в другом месте». Он опять попытался обступить меня, прижав к стене. Я же оттолкнулся от нее и рванул к нему, чтобы при помощи инерции ударить по солнечному сплетению. Слегка наклонился, уходя от встречного удара, и попал куда хотел. Дракон чуть согнулся, достаточно низко, чтобы я попытался ударить его по голове ногой. Но он поймал меня и вознамерился скрутить голень. Я подпрыгнул с усилием и второй ногой ударил по лбу пониже. Благодаря этому его хватка ослабла, и я упал на бетонный пол. Тут же перекатился, вскочил на ноги и отбежал. Ого! Похоже, я не слабо приложил ему по голове. Дракон начал качаться, и когда попер на меня, будто споткнулся. Пользуясь моментом, я сам рванул к нему, целясь в голову. Казалось, у него других слабых мест нет, но ничего не успел сделать. Дракон резко взял баланс и толкнул меня плечом так сильно, что я отлетел к стене. Но кое-чего Громила не учел. Так как боли я не ощущал, не потерял концентрацию и тут же оттолкнулся. Он не успел отреагировать и получил коленом опять по солнечному сплетению. Так. Похоже, у него у самого нечувствительность. Иначе я никак не мог объяснить то, что он схватил меня и, продолжая разбег, приложил об стену. Не успел я коснуться ногами пола, как был перевернут и взят в захват. Пошел удушающий, то, чего я избегал все это время. Я приподнял ноги и оттолкнулся от стены, но устойчивости дракон не потерял. Не без труда мне удалось освободить руку и ударить плашмя по лицу противника, заодно приправив огнем. А то вроде магия, деремся как простые люди. Хотя, по моим наблюдениям, тут магия никем полноценно не использовалась, только грубая сила. Увы, сбить концентрацию громилы не удалось. Укрепление шеи мне тоже не особо помогало. Тогда я снова поднял руку и, не ударяя, выпустил столб огня. На этот раз уловки хватило, и его хватка ослабла. Я упал, но на ноги встать не вышло. Все же удалось громиле меня ослабить. Хоть меня и переполняла энергия, недостаток воздуха от удушающего сказывался. Тут же обернулся, так как такого противника без присмотра оставлять нельзя. И не зря. В последний момент удалось вернуться от его пятки. Я немного откатился и вскочил на ноги. Тут же принялся уклоняться от ударов, которые градом сыпались на меня. Но дракон наконец-то начал уставать. Да неужели? Как же он у меня успел достать за этот короткий бой? Лицо красное, но на полноценный ожог не похоже. Видимо, как-то защитился. Пользуясь его медлительностью, я начал отталкиваться от стены, чтобы усилить свои точечные удары. В корпус, бок, другой бок под ребро, в печень. Похоже, какой-то урон он начал нести, так как его ноги уже заметно заплетались. Пользуясь моментом, я ударил в колено. Это помогло. Громила оступился и присел. Тогда я с размаху ударил в переносицу ногой с огнем, совсем как в прошлый раз. Он упал. И на этот раз я не тупил, тут же принялся бить его. К тому же гнев его никуда не пропал, то есть он находился в сознании. А потому я предусмотрительно держался подальше от его рук, чтобы не смог схватить и повалить. Если он подомнет меня под себя, то это точно фиаско будет. Раздавит. Наконец-то раздался звуковой сигнал, означающий конец боя. Я тут же направился к выходу. На этот раз уверенно, на своих двоих. И помощь Холодова мне не требовалась. «Как ты?» Тут же спросил он меня, протягивая руку, но я оттолкнул ее. «Нормально». На этот раз я сел чуть дальше, где была зона почище от эмоций. Хотел понять, ранен или нет. Всю энергию, что была, намеренно выпустил. Словно почувствовав это, Холодов отшатнулся, держа в руках склянку. Но я не спешил ее брать. Тут же пришла сильная усталость. Я потянул руки и ноги, сделал глубокий вдох, повернулся вправо-влево. По ощущениям, ничего не повреждено, лишь ушибы. «Давайте что попроще», — сказал старику. «Уверен?» «Абсолютно. Нечего, дорогие зелья, тратить напрасно». Приняв лекарство, я вновь сблизился с ямой. Мне не сказали, кто будет следующим, так что послал своего сопровождающего. Но псевдоним парня, Ирбис, мне ни о чем не говорил. Было ясно лишь, что он маг льда, даже забавно как-то. Прежде я его выступления не видел, либо не обращал внимания. Так что то, что я не представлял тактику будущего противника, немного напрягало. Он-то наверняка в курсе, как я предпочитаю двигаться. Главное его задеть, чтобы начал злиться. И тогда победа у меня в кармане. Задавлю сырой силой. Через отведенное время я спустился в яму, ощущая легкое волнение и настороженность. Передо мной стоял парень, похожий на меня по телосложению. И я его абсолютно не помнил. Он, как и я, скрывал лицо под снудом, но без рисунка. Костюм спортивный был ему будто немного большеват. Волосы черные, как и глаза. Когда объявили противников и раздался сигнал к началу боя, я остался стоять на месте, готовый реагировать на любую атаку. Нужно было хотя бы немного понять, что ожидать от этого Ирбиса. Он также не спешил сближаться и начал обстреливать меня с другого края площадки. В мои ноги метнулись ледяные диски. Отпрыгнуть я успел, но это и правда было неожиданно. А у парня-то хороший контроль таланта. Я даже не успел заметить, как он создал свое оружие. Не желая оставаться в должниках, я также быстрыми взмахами рук отправил в его сторону огненные шары. И тут же пришлось уклоняться от волны ледяных дротиков. Возможно, он не ожидал, что они долетят. Иначе не пойму, почему он до последнего не реагировал. Хотя я и сам впервые так далеко их швырял. Защитился парень, отбив их моментально образовавшимися на руках ледяными перчатками. Они тут же растаяли, судя по реакции противника, не по плану. У меня же накопленная энергия подходила к концу. Что-то я переоценил свои силы. А легкого тепла, доходящего от трибун, совершенно не хватало. Дротики внезапно достигли цели, по щеке кольнуло. Я коснулся пальцами и увидел кровь. Состояние берсерка сходило на нет. Так, нужно идти на сближение, определенно. И, как назло, в голову ничего обидного не лезло. Парень дал деру, только я к нему приблизился. Даже не успел схватить за край ветровки. Зато заметил возле больших пальцев рычажки. Похоже, так он и выкачивал воду себе в руки. А емкости, скорее всего, крепились на ногах и торсе. Я погнался за ним и все же ухватил за капюшон и дернул на себя. Он попытался меня ударить рукой с разворота, но я поймал его запястье и четко ощутил ту самую трубку под одеждой. И даже не одну. Вокруг его сжатых ладоней как раз появилось нечто, похожее на ледяные кастеты. Любоваться его магией мне было некогда. Он ударил меня ногой в живот, и пришлось отпустить гада. Но мы находились возле стены, так что я рванул вперед, преграждая путь к его отступлению на середину площадки. «Куда же ты, снежная принцесса?» — издевательски крикнул я ему. «Не хочешь потанцевать со мной?» Его короткая вспышка гнева придала мне сил, так что я тут же принялся наносить ему удары по корпусу, приправленные огнем. Он пытался блокировать их, покрыв запястья ледяными наручами, но те быстро плавились под моим жаром. Он отвлекся, так что я прижал его к стене, перехватив руки на груди. Ирбис ненадолго завис от такой наглости, так как жест был явно не совсем боевым. «Не повезло тебе, принцесса! Я слишком горячий для тебя!» Усмехнулся я и подался вперед, чтобы ударить его лбом в нос. «Ну точно! Я хорошенько зацепил его эго. На этот раз он вскипел от гнева и не собирался успокаиваться. Так что я немного отступил, освободив его руки. Ирбис тут же накинулся на меня, часто атакуя своими ледяными кастетами. Они таяли под моими контратакующими жаром взмахами, и ни разу его кулак не достиг меня. Я же начал посмеиваться, что он услышал и злился еще больше. Теперь меня переполняла энергия, идущая от него, так что я мог ускориться и ударить противника в печень, а потом и в челюсть. Он тут же отступил, столкнулся со стеной и внезапно для меня оттолкнулся от нее, чтобы отбежать по влажному бетону. Я услышал эти шаги по лужам и глянул вниз, как предчувствовал, что он попытается заморозить пол. Потому выпустил жар в области ног и остался стоять в луже. Его лед начал отступать. Но пока я отвлекся на пол, Ирбис подскочил ближе и попытался ударить с ноги в голову, причем с ледяным шипом. Благо, я поймал его голень и рванул на себя. Тот уже создал сосульки в руках и с инерцией, что я ему создал, летел на меня. На инстинктах я уклонился и ушел в сторону. Но это было близко. Ирбис потерял равновесие и начал заваливаться. В то же время кинул в меня свои сосульки и подорвал их. На меня посыпалась мелкая крошка, от которой я прикрылся руками. Распространил жар от себя так, что лед растаял в пар, не долетев до меня. По сути, я инстинктивно руками закрылся, по факту можно было этого и не делать. Видя, что я самолично ослепил себя на несколько секунд, Парень попытался зайти со спины сбоку, но я ощущал исходящий от него гнев, так что посмотрел в нужную сторону и, когда он приблизился, сам ударил его локтем в челюсть, заставив отступить. Он покачивался, делая шаги назад. Начал уставать. Но, мотнув головой, будто собираясь с мыслями и силами, он создал в правой руке кинжал 30 сантиметров длиной и бросился на меня. Я вновь направил жар в нужную сторону, и его оружие растаяло, падая на пол каплями воды. Без вреда для себя я поймал его за атакующее запястье и ударил коленом в живот. Похоже, выбил воздух из него, так как раздался характерный хрип. И тогда следующее мое действие — удар снизу вверх в челюсть. Тело парня обмякло и упало на пол. Я перестал ощущать от него гнев. Нокаут, судя по всему. Но, согласно правилам, начал бить ногами в бок, не прикладывая особых сил. Я ж не тварь какая-то. Калечить просто так уже проигравшего и без сознания. Раздался сигнал, и я направился к выходу, не оборачиваясь. Встречавшему меня Холодову отрицательно покачал головой, после чего мы вернулись на трибуны. Энергии оставалось не так много, так что я выпустил ее легко. В этот раз по мне и не попали даже. Осталось лишь царапины на щеке. Сказал об этом старику, и он провел по ранке пальцем в какой-то мази. После этого я отправил его к регистратору, но пока для меня оппонента не нашлось. Пришлось ждать. Увы, вскоре начали выступать более профессиональные бойцы. А это значило, что сегодня для меня боев уже не будет, к моему огромному сожалению. Надо в следующий раз приходить раньше, поделился я мыслью с Аркадием Петровичем. Не вижу в этом смысла. Тот пожал плечами, наблюдая за боем двух тяжеловесов. Оба маги земли будто кувалдами друг друга калашматили. Вначале совсем зеленые новички выступают. Там не на что смотреть. В принципе, логично. Давайте один раз пораньше приедем, посмотрим. Проверим, правда ли смотреть не на что. Он перевел на меня взгляд и хмыкнул, ничего не ответив. Полагаю, это было согласие. Глава 3. Ты вообще слышишь, о чем я говорю? Татьяна щелкнула пальцами перед моим лицом, выдергивая из раздумий. Я машинально отстранился, задев стакан. Лед внутри позвякивал, будто смеясь над моей рассеянностью. Кондиционер в кафешке справлялся на отлично, но никакой холод не мог погасить то тепло, что исходило от сидящей напротив сестры. Не физическое, к моему облегчению, иначе пришлось бы постоянно ходить потным. «А?» — выдал я не впопад. «Прости», — задумался. «Надеюсь о чем-то прекрасном, иначе я обижусь». Татьяна наклонилась вперед и посмотрела на Анну, подмигнув той. Ведь она сидела прямо у окна, и могло казаться, что я любовался ей, а не видом на улицу. «Однозначно. О чем-то очень хорошем», — улыбнулся я, придавая себе загадочности. «Ага. О вчерашнем бое я думал. О драконе и Ирбисе пытался постфактум проанализировать произошедшее. Все же я победил обоих, и этот факт грел мне душу. Надеюсь, не о чем-то, а о ком-то?» — хихикнула Татьяна, поправляя лямки своего летнего сарафана. «Так, о чем это я?» «Ах да! Все розы в саду распустились, представляете? Даже те, которым еще не пришел срок. Было так красиво. Даже Валентин удивился и похвалил меня. В своей манере, конечно. Не могла не отметить она. Первое проявление дара. Тема интересная, но для меня скользкая. Ведь подобного у Алексея по сути не было. Сначала лицо отца, когда артефакт показал слабый дар чужеродной стихии, а потом и невозможность призвать ее, лишь жалкие искры, несмотря на все старания. А ведь должно было получиться само, как было у Татьяны. «А ты какие цветы любишь?» «Пионы». Анна удивленно посмотрела на графиню. «Ты ведь и так?» «Слышал?» Роженова ткнула меня в бок, отвлекая от чужих воспоминаний. «Пионы?» «Слышал», — ответил я ей, не понимая, к чему она это сказала вообще. «А я люблю белые орхидеи», — заявила Мария. «Они мне напоминают снег. А еще они возвышенные и воздушные. Запах чем-то на ванильное мороженое похож». «А как твой дар первый раз себя проявил?» — обратилась к ней Татьяна. Сестра встрепенулась так, будто только и ждала этого вопроса. В памяти всплыл замороженный фонтан. Лед сломался, и вода продолжила течь. А еще аплодисменты и похвала родителей. Это было тем еще контрастом с Алексеем. Неудивительно, что он ощущал себя обделенным. Пока Мария рассказывала про фонтан, я гадал, как долго смогу продержаться, не выдавая стихию. Удастся ли обойтись нейтральной магией? Если мне дадут право выбора оружия, то будет здорово. В рукопашном бою этого Михаила я наверняка уделаю. Вряд ли граф с возвышенным самомнением умеет драться. Его наверняка учили только фехтованию, а оно — моя слабая сторона. «Мой дар не такой сильный», — смутилась Анна, когда к ней обратились. Отец попросил меня прорастить семечко, это была комнатная фиалка, но у меня силы закончились до того, как она зацвела. Лишь бутон сформировался. «У тебя хотя бы выросло что-то нужное», — язвительно ухмыльнулась Виктория. «Мои растения получаются с мутациями». «Но это ведь тоже уникальный дар», — не согласилась с ней Теплицкая. «К сожалению, мой контроль процессов оставляет желать лучшего». Вика покачала головой. «Мне вообще растения не нравятся». «Хорош из меня друид». Девушка криво усмехнулась. «Научишься еще», — уверенно заявила Татьяна. «К тому же тебе не обязательно становиться растениеводом. Будь боевиком». «Я этот факультет и хочу выбрать как основной». «Осталось только отца упросить. Он считает, что не женское это дело рисковать жизнью в бою». «Уговорим, не переживай». Татьяна перехватила ее запястье, прежде чем Виктория успела спрятать руки, а потом перевела на меня взгляд. «И долго ты молчать будешь? Как твой дар проявился?» «М-да». А я надеялся, что удастся избегать этого разговора до последнего. «А никак», — хмыкнула Мария, заметив мою заминку. — Его дар слишком слабый. Я поймал себя на том, что кручу в пальцах бумажную салфетку. Край уже обуглился, оставляя черные следы на подушечках. Черт! Я быстро скомкал ее, сунув в карман. Потом осторожно огляделся, но вроде бы никто не заметил моего промаха. Слишком много энергии во мне скопилось от гнева Марии. Стихия так и рвалась наружу. Не хватало еще, чтобы сейчас перед подругами случился такой вот наглядный всплеск дара. В принципе, сестра ведь никогда не видела, как я могу использовать огонь и какой у меня контроль. Даже Аркадий Петрович, по сути, этого не знал. Он мог наблюдать лишь крохи. В бою я никогда не высвобождал свою силу на полную. Но я и просил заранее не говорить о своем даре, на что Мария лишь язвительно заметила, что это правильно, нечего позориться и давать повод ненужным разговорам. «Говоришь так, будто он даже стакан воды не может заморозить», — укоризненно заметила Роженова. Мария на это лишь рассмеялась. «Ты не представляешь, насколько близка к истине». Похоже, Татьяна поняла намек и не стала раскручивать болезненную тему. «Хорошо, что первый поток общий», — сказала она. «Будем сидеть все вместе, да?» «Тогда я в центре», — нагло улыбнулся я, на что Мария недовольно фыркнула. «В центре сидит ядро компании, и это явно не ты», — заявила она. Уверена, в центре будет Татьяна. Ну почему же? Роженова улыбнулась, посмотрев на меня, как кошка на сметану. Аж мурашки по спине пробежали. Так как она сидела рядом, а с другой стороны Анна, то она обняла меня за локоть. Он один парень среди нашего цветника, так что уступлю место. Ты ведь не против, Анна? Да мне без разницы, рассеянно ответила она. А вот я поддерживаю, заявила Виктория, и сидящая рядом с ней Мария покосилась на девушку, как на идиотку. Похоже, кому-то так не нравится, что я в центре внимания, что аж свербит. Мне ли не знать, когда так и накрывает теплом от гнева сестрички? Надеюсь, граф Огнев отделает тебя по полной программе, что месяц не сможешь ходить в академию. Сказала она тихо, но услышали ее все. Я уже договорилась со старыми знакомыми. Татьяна отпустила мой локоть и отпила из кружки чай. Все взгляды устремились на нее. Пара недель, и у меня будут записи всех дуэлей Михаила. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Будто ему это поможет, не унималась Мария. Если только кулаками попытается его забить. Она засмеялась. Ты о чем? Удивилась Татьяна. Кулаками он машет чуть лучше, чем мечом. — отмахнулась сестра. — В любом случае дохлый номер. Ему не победить. — Помнится, последний раз я тебя уделал. Причем тогда был слаб после ранения. Искривил я губы в подобие улыбки. Вот ведь тупая, никак свое положение не поймет. — Да то случайность была. Мария вспыхнула и швырнула смятую салфетку на стол. — Если бы не Аркадий Петрович, я бы тебя раскатала по площадке. В мечтах своих, сестренка. «Не ссорьтесь!» Громко и властно сказала Роженова. Она улыбалась, акцентируя внимание на несерьезности спора, с чем я был с ней согласен. «Вы ведь семья!» Кто бы говорил, конечно, сама-то при мне брата своего подкалывала. Хотя я пока не совсем понял, что у них за отношения. И когда вы только успели? И пары недель не прошло, как Алексея ранили, — возмутилась Роженова. — Это ведь опасно. Я лишь улыбнулся в ответ, так как этой ночью дрался на арене и уложил двоих. И есть чем гордиться. Да на нем все, как на собаке, заживает. Учитывая, сколько Аркадий Петрович заливает в него зелий исцеляющих, одни растраты. Ты тренируешься до таких серьезных ран? Удивилась Татьяна, посмотрев на меня. «Не всегда, но приходится», — пожал я плечами. «Тренирую выносливость и привыкаю к боли». Слукавил немного, но не суть. От моих слов Мария закипала. «Просто ты настолько слаб, что не выносишь тренировок, только ранишься постоянно». «Да?» — усмехнулся я и выпустил всю накопившуюся от ее гнева энергию. Она снова начала переполнять меня и давить, даря эйфорию и делая полупьяным. Воздух дрогнул, будто над раскаленным асфальтом. Ложки на столе зазвенели сами по себе, как и чашки с напитками. Лед в моем стакане с холодным чаем треснул. Анна испуганно отпрянула от меня. Татьяна нахмурилась и выпрямилась. Я увидел, как по ее оголенным рукам побежали мурашки. Даже Мария, наконец, замолчала. Она прикусила нижнюю губу и опустила взгляд. Только теперь я задумался, для них это выглядело как внезапная волна удушья или как будто кто-то выдернул пробку, выпуская в зал всю накопленную за день силу. Это было показательно. Татьяна передернула плечами. Но лучше так в общественных местах не делать. Обычным людям сложно переносить концентрацию маны. Она покосилась на немногочисленных людей в кафешке, которые начали спешно собираться и уходить, избегая смотреть на нас. Работники зала тоже будто испарились. Вскоре мы остались совершенно одни в помещении. Мне даже неловко стало. Не подумал. Когда ты вообще последний раз думал,